Пятая часть. Покинутый автомобиль. «Пожалуйста, сюда, комиссар. Конечно, это не люкс. Мы всего лишь рабочие». Мсье Оскар толкнул дверь дома, расположенного за гаражом, и они вошли прямо на кухню, которая, по-видимому, была одновременно и столовой. Женщина в домашнем платье чистила медный кран. «Подойди, моя цыпочка, я представлю тебе комиссара Мегре». «Моя жена, комиссар. Заметьте, она могла иметь служанку, но тогда ей было бы скучно от безделья». «Организуй нам аперитив. Быстро. Экспортную наливку из черной смородины, комиссар?» «Нет». Не эти большие стаканы». На нем была розовая рубашка без жилета, и он засунул руки за пояс на округлом животе. «Волнующая дама из дома трех вдов, а? Прелестный подарок для мужчины. Только вот есть брат. А, что говорить. Рыцарь печального образа, который зорко следит за нею. Говорят, он запирает ее, уходя даже на час, и то же самое проделывает каждую ночь. Вы находите, что это похоже на братские отношения? Лично вы верите этому? За ваше здоровье. Пойди, моя цыпочка, скажи Жожо, чтобы он не забыл отремонтировать грузовик марки Лорди». Мегре, услышав шум мотора, сделал движение по направлению к окну. Ему показалось, что это была машина 5СУ. «Это не она, комиссар. Я могу с закрытыми глазами рассказать все, что происходит на улице. Это колымага инженера с электрозавода. А вы ждете, когда вернется ваш аристократ?» Будильник, стоящий на этажерке, показывал 11 часов. Через открытую дверь Мегре увидел коридор, на стене которого висел телефонный аппарат. «Вы не пьете. За ваше расследование. Вы не находите, что это смешно? Идея поменять машины и особенно свистнуть из-под носа шестицилиндровую. Вот это вор. Уверяю вас, что мы на самом деле оказываем услугу соседям. Забавно видеть, как вы со вчерашнего дня ходите взад и вперед, как косо смотрите на людей, подозревая всех. Прошу обратить внимание, что двоюродный брат моей жены тоже служит в полиции. Бригада игроков. Он обычно после обеда совершает обход и передает мне самые точные сведения. За ваше здоровье». «Ну как, моя цыпочка, все в порядке?» «Да». «Иди чокнись с нами. Комиссар не из гордых и не откажется выпить за твое здоровье». «Разрешите позвонить?» — перебил его Мегре. «Конечно! Покрутите ручку! С Парижем вас соединят немедленно». Мегре нашел в телефонной книге номер телефона дома Дюма и сын. Разговор был коротким. Кассир на другом конце провода подтвердил, что в кассе на имя Андерсона имеется 2000 франков, которые он должен получить сегодня, но прибавил, что Карл еще не появлялся на улице 4 сентября. Когда Мегре вернулся на кухню, мсье Оскар подчеркнуто потирал руки. «Должен признаться, что это доставляет мне удовольствие. Конечно, я понимаю, что к чему. На перекрестке случилось происшествие. Здесь всего 3 семьи. По справедливости подозревают всех. 3 дома. У страхового агента слишком идиотский вид, чтобы быть замешанным в преступлении. Аристократ — импозантная фигура. В таком случае остаюсь я, бедняга рабочий, который кончил тем, что стал хозяином, но не умеет вести разговор. Старый боксер. Если вы наведете обо мне справки, то вам скажут, что я 2 или 3 раза был схвачен во время облавы, потому что мне нравилось ходить на танцы на улицу Лапе, особенно когда я был боксером. В другой раз я разбил морду агенту, который слишком придирался ко мне. Ваше здоровье, комиссар». «Спасибо. А вы не отказывайтесь. Черносмородиновая наливка никому еще не причиняла вреда. Я люблю честную игру. Мне досадно, что вы ходите вокруг моего гаража и смотрите на меня из-под лобья. Не так ли, моя цыпочка? Разве я тебе не говорил вчера вечером? Там комиссар. Ну что ж, пусть войдет. Он ищет повсюду, пусть обыщет и меня». И он потом поймет, что я хороший парень и чист, как золото. Во всей этой истории меня интересуют только машины. 11:30. Мегре встал. «Еще раз позвоню». Нахмурив брови, он вызвал судебную полицию, приказал инспектору поставить в известность все полицейские участки, а также таможенные службы на границе по поводу Андерсона и его машины 5СУ. Мсье Оскар выпил 4 порции аперитива, отчего щеки его покраснели, а глаза заблестели. Я знал, что вы откажетесь съесть с нами рагу из телятины. Ну что ж, а вот и грузовик Грослюмо возвращается с рынка. Разрешите, комиссар? Он вышел. Мегре остался наедине с молодой женщиной. У вас веселый муж. Да, веселый. Бывает и грубым, не так ли? Он не любит, когда ему возражают, но он славный малый. И волокита. Она не ответила. Держу пари, что он любит время от времени хорошо покутить, как все мужчины. Со стороны гаража раздавались громкие голоса. Положи сюда. Хорошо, вот так. Завтра утром сменим тебе задние шины. Мсье Оскар вернулся. Так вы в самом деле не хотите с нами пожрать, комиссар? Мы достали бы из погреба бутылку старого вина. Ты что состроила такую рожу, Жармена? Вот женщины, они не могут сохранить хорошее настроение в течение 2 часов. Хотите, я подвезу вас на машине? Будет готово через минуту. Спасибо, я предпочитаю пройтись пешком. В 100 метров от постоялого двора Мегре встретил бригадира Люкаса, шедшего ему навстречу. Ну как? Как вы и думали, врач извлек пулю, она от карабина. Ничего больше. Есть сведения из Парижа. Исаак Гольдберг прибыл туда на машине Минерва. Обычно он сам водил ее. Это все? Жду сведений от бельгийской сыскной полиции. Где тело убитой? Переправлено в Арпажон. Судебный следователь обеспокоен, он просил передать, чтобы вы поспешили. Он опасается, как бы брюссельские и анверские газеты не дали делу слишком широкую огласку. Мегре, напевая в полголоса, вошел в кафе постоялого двора и сел за свой стол. Телефон есть? Да, но он не работает с 12 до 2. Сейчас 1:30. Комиссар ел молча, и Люкас понял, что он занят своими мыслями. Несколько раз бригадир напрасно пытался возобновить разговор. Закончив обед, Мегре вынес свой стул во двор, поставил его посреди кур и уток и вздремнул с 30 минут на солнце. Но ровно в 2 часа он встал и начал звонить по телефону. Алло, сыскная полиция? Не нашли машину 5СУ? Мегре начал описывать круги по двору. Через 10 минут его позвали к аппарату. Звонили с набережной Орфевр. Комиссар Мегре, нам только что позвонили по телефону из Жамона. Машина находится там. Она была брошена перед вокзалом. Думаю, что ее владелец предпочел пересечь границу пешком или на поезде. Мегре положил трубку и тут же попросил дом Дюма и сын. Ему ответили, что Карл Андерсон так и не пришел за 2000 франков. Около 3 часов дня Мегре, сопровождаемый Люкасом, проходил мимо гаража. Мсье Оскар, внезапно появившийся из-за машины, радостно спросил: «Все в порядке, комиссар?» Мегре махнул рукой и продолжил путь по направлению к дому 3 вдов. Двери и окна на вилле Мишоне были закрыты, но на окне в столовой дрогнула занавеска. Надо сказать, что хорошее настроение владельца гаража усугубляло недовольство комиссара, яростно пыхтевшего трубкой. В тот момент, когда Андерсон сбежал, — начал было Люкас примирительным тоном, — останься здесь. Как и утром, Мегре сначала проник в парк дома 3 вдов, а затем в дом. В гостиную он быстро огляделся и заметил легкое облачко, плывшее в воздухе. В комнате еще чувствовался запах табачного дыма. Прежде чем подняться по лестнице, он инстинктивно положил руку на рукоятку револьвера. Наверху играл патефон, музыка доносилась из комнаты Эльзы. Как только он постучал, патефон сразу же перестал играть. «Кто там?» «Комиссар». Она засмеялась. «В таком случае вы знаете, как войти, я не могу вам открыть». Отмычка сработала еще раз. На молодой женщине было то же самое черное платье, что и накануне, оно красиво облегало ее фигуру, подчеркивая безупречные формы. «Это вы помешали моему брату вернуться?» «Нет, я его не видел». «Наверное, еще не готов счет у Дюма. Иногда это бывает, и ему приходится вторично возвращаться туда после обеда». «Ваш брат сделал попытку перейти бельгийскую границу. И у меня есть все основания предполагать, что он в этом преуспел». Она смотрела на него с изумлением и недоверием. «Карл?» «Да». Вы хотите меня испытать, не так ли? Вы умеете водить? Водить что? Автомобиль. Нет, брат не хотел меня учить. Вы выходили из этой комнаты? Я? Она засмеялась. Смех ее был искренним и переливался, как жемчуг. Иногда женщина бывает красивой, но не соблазнительной. Другая же, с чертами менее красивыми, вызывает определенные желания или чувство жалости. Эльза возбуждала и то, и другое. Она была одновременно и женщиной, и ребенком. «Не понимаю, что вы хотите сказать?» Менее чем полчаса тому назад в гостиной на первом этаже кто-то курил. «Кто?» «Именно об этом я вас и спрашиваю». «По-вашему, я должна это знать?» «Скажите, комиссар, надеюсь, вы меня не подозреваете? У вас такой странный вид». «Где Карл?» «Я повторяю вам, что он перешел границу». «Неправда. Это невозможно. Зачем? Он никогда бы не оставил меня здесь одну. Это безумие. Что со мной будет? Скажите правду, комиссар. Карл не виновен, не так ли? Если это так, значит, он сошел с ума. Я не могу в это поверить. Я боюсь, в его семье были сумасшедшие». Она отвернулась. «Да, его дедушка. Он умер во время приступа безумия. Одна из его теток запрятана в сумасшедший дом, но только не он. Нет, я его знаю». «Вы не завтракали?» Она вздрогнула, посмотрела вокруг себя и произнесла с удивлением. «Нет». «И не голодны уже 3 часа?» «Да, кажется, я голодна». «В таком случае идите, завтракайте. Нет оснований оставаться взаперти, ваш брат не вернется». «Неправда, он вернется. Он не оставит меня одну». «Идите». Мегре уже был в коридоре. Нахмурив брови, он все время курил и не спускал глаз с молодой женщины. Проходя, она слегка коснулась его, но он остался равнодушным. «Мне всегда готовит Карл. Я даже не знаю, есть ли что-нибудь съестное». На кухне, однако, оказалась банка сгущенного молока и батон хлеба. «Я не могу. Я слишком нервничаю. Оставьте меня. Или лучше нет, не оставляйте. Этот ужасный дом я никогда не любила». «Что там такое?» Через застекленную дверь она показала на аллею парка, где, свернувшись клубочком, лежала обыкновенная кошка. «У меня отвращение к животным, я ненавижу деревню. Здесь полно всякого рода звуков, тресков, от которых я каждый раз вздрагиваю. По ночам где-то отвратительно ухает сова. Я не останусь здесь ночевать, я не хочу». «У вас есть телефон?» «Нет. Брат собирался поставить, но это слишком дорого для нас. Вы себе представляете, жить в роскошном доме с парком и не иметь возможности заплатить за телефон, за электричество, даже за служанку. В этом весь Карл, как и его отец». Внезапно она залилась нервным смехом, а глаза ее были полны смятения и беспокойства. Эльза опрокинула банку с молоком, прислонилась лбом к стеклянной двери и стала пристально смотреть на веранду, ярко освещенную солнцем. «Я постараюсь обеспечить вам сторожа на сегодняшний вечер». «Да, конечно». «Нет, не хочу сторожа. Хочу, чтобы пришли вы, комиссар, иначе я буду бояться». Нельзя было понять, смеялась она или плакала. «Не оставляйте меня одну. Мне надо работать». «Но раз Карл сбежал...» «Вы верите в его виновность?» «Я не знаю. Я больше не знаю. Если он сбежал...» «Хотите, чтобы я вас снова запер в вашей комнате?» «Нет. Единственное, что я хочу — уехать. Завтра утром уехать из этого дома, с этого перекрестка. Я хочу уехать в Париж, где улицы полны людей, где жизнь бурлит. Деревня нагоняет на меня страх. Я не знаю...» Она замолчала, думая о чем-то своем, а потом спросила. «Карла арестуют в Бельгии?» «Приказ на выдачу преступника будет послан». «Это неслыханно. Когда я думаю, что еще 3 дня назад...» Она обхватила голову обеими руками, ее светлые волосы растрепались. «До скорой встречи, мадемуазель». Он уходил с облегчением, однако его не покидало чувство сожаления. «Ничего нового?» — спросил Мегре у поджидавшего ее Люкаса. «Ничего. Приходил страховой агент, спрашивал, скоро ли вернут ему автомобиль». Мсье Мишоне предпочитал обращаться к Люкасу, а не к Мегре. Он наблюдал за ними из своего сада. Ему что, нечего больше делать? Он утверждает, что не может уехать в деревню к клиенту без машины. Говорит, что потребует от нас возмещения убытков. Туристский автомобиль, в котором находилась целая семья и маленький грузовичок, остановились перед бензоколонками. «Владелец гаража не топчется на месте», — заметил бригадир. «Кажется, получает все сполна. Он как машина работает день и ночь». «У тебя есть табак?» Жаркое весеннее солнце было изнуряющим. Мегре, вытирая лоб, пробормотал. «Пойду посплю часок. Вечером посмотрим».